Я внимательно присмотрелся к трупам. Да, я раньше не замечал, но у каждого из них на рукаве болталась алая лента. Они прославились как храбрые воины и герои войны, диверсанты, партизаны. В общем, настоящие патриоты. Занимались тем, что грабили торговые караваны эльфов. Королевская семья даже вручила Таю награду за воинские заслуги, когда он поджег деревню, в которой местные укрывали раненых эльфов. Она тяжело вздохнула. «Я понимаю, о чем вы думаете. Ну, раз они такие хорошие ребята и настоящие герои, зачем гильдии нанимать меня, чтобы я отрубила им головы?» «Хороший вопрос, все банален. Нам плевать», — ответил Тадеуш. «Раз все по закону, то вы можете быть свободны. А я бы послушала, чем именно он вызвал гнев королевы, этот вопрос задал. Конечно же, я, находящийся в теле этой самой королевы». Тадеуш повернулся к нам, раскрыв рот. «Ой, неужели я только что навлек беду на свою голову? Язык мой, враг мой». Тадеуш прошелся взглядом по мне, потом по Виоле. Он склонил голову. Остальные не смело последовали его движению. «Сэр рыцарь, позвольте узнать о ваших целях визита в данное место». Виола молча указала на недопитую кружку пива, стоящую на стойке рядом с ней. «Ясно. А что насчет вашей спутницы?» «Я, черт, надо как-то отбрехаться, я тоже наемница, меня зовут Эмма точно. Мое имя – Каламити. Я немного связана с королевской семьей, так что я здесь инкогнито. А этот рыцарь мой, М, телохранитель». Виола пришла на помощь. «Слишком подозрительные взгляды. Может, стоило придумать менее зловещий псевдоним?» «Ясно. В таком случае не будем вас задерживать. Простите за доставленные неудобства». Они еще раз поклонились и вышли. Я услышал лишь приглушенные голоса. «Королевская семья, думаете, это правда? Она паладин алого пламени. Лучше не лезть в это дело. Я еще жить хочу. Эй, а кто с этим всем бардаком разберется?» — орал им в спину корчмарь. «А толку-то? Так вам интересна эта история?» — спросила Тара. Я кивнула. «Но мы немного торопимся, так что покороче. 15. Проливая кровь. Кровавая баня. 4. Виола, я обратился к паладину, я пока пообщаюсь с нашей новой подругой, а ты расспроси, наконец, трактирщика и узнай, что нам было надо, а то, боюсь, мы до вечера не управимся». Она кивнула и направилась к стойке, а я подошла с графином водки, практически уже пустым, к Таре и протянула ей бутыль. «Благодарствую». Она забрала бутылку и жадно, в пару глотков упокоила всю водку. «Ну, глотка-то у тебя луженая, а у тебя глаза мутные, как у рыбы. Вам бы, достопочтенная госпожа, стоит венцом ограничиваться. Она меня сейчас что, отсуткамила? Ладно, так что там с этими неудачниками? Герои, блять, войны, борцы за независимость, твари да мрази. Меня от таких воротит. Давно бы им башки поотрезала. Да повод появился только сейчас. Тут же недавно объявили перемирие, и все нападения на торговых путях стали уже не благородным занятием патриотов, а обычным преступлением. Кто был поумнее, уже сменили род занятий. А он, видимо, не сменил, наоборот, решил, что это его удача, мол, все разбежались, и конкуренции нет. Торговая гильдия раз-то я предупредила, второй раз предупредила, в третий раз сказали, что накажут. А этот хмырь перерезал глотку представителю гильдии, прилюдно, забавное слово, учитывая, что это страна демонов, но аналога я не придумал. Есть идея, как назвать лучше, предлагайте в комментах. Послал главу гильдии нахер, назвал его рогоносцем, его жену шлюхой, пообещал выебать его сына до смерти, и прочие по мелочи. Думал, что раз у него банда и местные его боятся, то можно что угодно творить. Конечно, его выходка закрыла ему доступ к складам и официальным рынкам, так что он здесь планировал встретиться со скупщиками краденого. Наш разговор медленно перетекал в мародерство. Тара ощупывала карманы Тая. Кстати, Тайм оказался первый же бедолага, что был зарублен Виолой. У него глубокая рана на спине и вся одежда в крови, так что Тара с явным недовольством на лице копалась в карманах. Она нашла пару золотых и тут же сунула в свой карман. А вот мелочь, вроде серебра и бронзы, она складывала на стол. В итоге, в сапоге она нашла свернутый пергамент. Она прочла его и отбросила в сторону. Он тут же окрасился алым, впитав кровь. «Ладно, мне пора. Надеюсь, мы не встретимся на поле боя». Поднявшись, она быстро вышла. Ну, почти вышла. Уже выходя, она обернулась и посмотрела мне в глаза. «Ты, правда, авантюрист? Пока у меня нет регистрации». «Ясно. Если что, можем потом вместе выполнить какое-нибудь задание, Ладно, если что, найди меня, но у тебя золотой ранг, а у меня только бронза будет. Неважно, это будет моей благодарностью. Слушай, а ты, правда, связана с королевской семьей? Я кивнул. Ясно, ты очень загадочная, жаль, что нет времени пообщаться. Эй, старик, это уже трактирщику, все, что в карманах у них найдешь, все твое. Надеюсь, денег хватит, чтобы окупить кошмары, что тебе будут сниться. Она хихикнула. Шлап ты нахуй, был ей ответ, никогда в жизни больше на пороге моего заведения не показывайся. Тара в ответ только хихикнула и ушла, ее ледорубы, крепящиеся на ремнях к бедрам, немного покачивались. Виола подошла ко мне. Ну, что, графа Алтима, вернее человека похожего на него по описанию, видели вчера в этом заведении. Он много пил и еще играл в карты, с неким неизвестным. Я оглядел таверну, кроме трупов, тут был только один посетитель. Если честно, я уже успел про него забыть, настолько он хорошо вписался в атмосферу. Чем именно он занимался? Спокойно пил и закусывал. Когда народ побежал во все стороны прочь из таверны, то всю жратву и выпивку побросали. И этот некий неизвестный сегодня был здесь? Виола кивнула и добавила. К счастью, он не убежал, когда началась заварушка. Вон он, ух ты, нам просто несказанно повезло. Если бы не жадность этого дурика, где бы мы его искали? Мы не спеша подошли к столу и присели за него, сев напротив мародера. Мы ищем одного мужчину, начал я разговор. Я польщен, но двух сразу не удовлетворю. Простите за отказ, но я здраво оцениваю свои силы. Может, по очереди, или я могу друзей позвать. Умник, что ли? Виола схватила его за ворот и подняла над столом. Виола, хватит, пусти его. Нет, это вам хватит, мы только время теряем. Зло рявкнула она, но все же отпустила мужика. У того все лицо покраснело, и он тут же бросился расстегивать воротник. Ну и хватка, сразу видно деловая особа. А вы, достопочтенная госпожа, поспокойнее будете. Мы ищем своего друга. Вы вчера с ним пили и играли в карты. Где он? Мародер пожал плечами и налил себе еще стопку ржаной водки. Дать ему выпить. Не давать этого делать. Что? Вот какая мысль появилась во время этого. Снова выбор. Такие выборы появлялись лишь в очень важных делах. Ну, или средней важности. Например, черт. Я только сейчас это понял. Если бы я не решил дело с обменом эльфийских монет миром, а начал драку, то вошедшие к корчму бандиты сразу же бросились на нас. Но это простой и банальный выбор. Дать этому придурку залить в себя еще стакан, или нет? На что это вообще влияет? Тут также появилось еще кое-что. Таймер. Полоска под вариантами выборов становилась все короче с каждой секундой. Похоже, если не сделаю выбор, его сделают за меня. Ладно, пусть пьет. Окно с вариантами выборов пропало, а мужик спокойно допил содержимое стакана. Может, в картишке? Предложил он, доставая колоду и вполне умело тасуя ее. Играть, отказаться. Снова выбор и снова таймер. Мы спешим, так что не до игр. Отказываюсь. Расскажи, что нам нужно, и мы оставим тебя в покое. Вы мне не мешаете, я люблю компанию. И сколько бы вы, сэр рыцарь, не зыркали на меня злобно, я вас не боюсь. Мне ведьма нагадала, что я умру на бабе, так что если не желаете со мной прилечь, то мне бояться нечего. С другой стороны, вы, очевидно, богаты, а я мгол как сокол. Вчера я проиграл почти все деньги вашему приятелю, после мы пошли с ним пить на пару, ну вернее он меня угощал, своих-то денег у меня не осталось, он рассмеялся. Так что, если бы вы дали мне какую-нибудь монеточку, я, может, вас бы и проводил к дому, куда мы шли, там его друг живет или родственник. Я не помню, пьяный был. За вами шел кто? Говорю же, пьяный был. Может, шел кто, может, не шел. Я по сторонам не смотрел. Дорогу-то помнишь? Он кивнул. Прежде чем он даже поднял голову, я сунул ему в руку пару серебряных монет. Нет ни времени, ни желания ждать очередного меню выбора. Мой выбор все равно будет очевиден. Все собирайся. Он кивнул, сунул полупустую бутылку в карман куртки и поднялся. Ладно, пойдемте. Вы на лошадях? Мы через лес шли, так что там лошади не пройдут. Придется пешочком прогуляться. 15. Проливая кровь. Дуэль магов, часть 1. Как тебя зовут-то? Я задал вопрос, когда мы дошли до леса. Мой вопрос тактично проигнорировали. Мы ехали на лошадях примерно 15 минут, пока не покинули границы города, выйдя за его границы. Мы успели бы быстрее, но мародер шел пешком, пока мы были на конях. Почему он шел пешком? Потому что я боялся, что он схватит меня за грудь. Да, вот такой вот страх – сажать не пойми кого позади себя. Виола была против этого, но по другим причинам. Потому что будь он убийцей, смог бы меня грохнуть, пока она только меч бы достала. По этой же причине, она отказалась предоставить ему место позади себя. Просто дать ему лошадь, а обоим поехать на второй, тоже не вариант. А если он решит ее украсть и даст галопом в ближайшие кусты, лошадь с одним всадником, не поймать второй лошади с двумя демонами на ней, причем учитывая, что одна из нас в тяжелых доспехах. В общем, мародер шел чуть впереди нас, показывая дорогу, иногда он останавливался, чтобы приложиться к бутылке, а через пару минут попытался горланить. «Ты спишь и видишь меня во сне, е-е-е. Я для тебя е-е-е, лишь те-е-е-е на стене-е-е. Заткнись!» — рявкнула Виола и швырнула в бедолагу тряпкой, которой вытирала кровь с меча. «Эй, сэр рыцарь, а можно чуть повежливее? Мне просто скучно, и я хотел немного поднять всем нам настроение. Ты жутко фальшивишь, и я терпеть не могу эту песню. Так что топай молча, пока я тебе не врезала». Виола тяжело дышала. Ее так сильно задело его пение. Ну, да, скажем честно, певец из него как из кота, пуля. Но что не так то, может дело не в певце, а в песне. «Эй, Виола, что эта песня то? Вроде знакомый мотивчик, но не узнаю. Это гимн серого лиса. Кого? Да ладно». Виола и мародер крикнули это в унисон. «Эй, как будто я обязан знать все песни этого мира. В игре кроме заглавной темы, вообще песен не было. Сплошь саундтреки, созданные в овощах. Чего? Я инди-разработчик, я не могу нанять грибанный хор. Обходился уж тем, что под рукой было. Благородная госпожа не знает о гимне серого лиса, величайшего человека для всех бедняков, того, кто несет справедливость во имя равенства и братства. Не мне вас учить, но вам стоит все же послушать эту песню в каком-нибудь кабаке. До того, как превратите его в очередное место побоища, он хихикнул. Этот серый лис, уточнила Виола, просто убийца. Убивает за деньги и нашел себе последователей, всяких головорезов, бандитов, воров, дезертиров, да наемников, которых выгнали из гильдии за преступления. Он убил много аристократов, потому быдло его боготворит. Но он просто убийца. Твой тон говоришь так, будто он убил кого-то из дорогих тебе людей. Кого-то из аристократов. Да, но не из аристократов. Орден Алого Пламени занимается, в том числе и защитой, выступая в роли телохранителей. Серый лис и его последователи, пытаясь добраться до цели, часто убивали телохранителей. Моего жениха ладно, неважно. Это личное, и я не хочу про это говорить, иначе расплачусь. Раньше эту дурацкую песню распевали только бандиты, но сейчас она настолько популярна в местных питейных заведениях, что, похоже, ее знает теперь половина страны. Наконец, мы доехали до леса. Вам стоит оставить коней здесь. Еще чего, рявкнула Виола на мародера и схватила лошадь за вожжи. Веди, давай. По тропе прямо еще метров 500. Идите, мне пока по-маленькому надо. Значит, терпеть будешь. Топай вперед. Виола схватила его за плечо и грубо толкнула. Извини, сказал я с невинной улыбкой, но мы не оставляем не пойми кого в тылу. Топай, иначе она ведь действительно тебя ударит. Ладно, ладно, как того пожелают прекрасные госпожихи. Госпожи, машинально поправил я. Да, да, как скажете. Дальше мы шли относительно молча, и через пару минут вышли на очень красивое место. Чистое поле, отдельно растущие деревья у отвесной скалы. Мы метров на 30 выше уровня моря, хотя, скорее всего, это не море, а просто река под нами. Надо бы карту этих земель найти, а то я даже не в курсе, есть у нас выход на морской путь или нет точно. Крис про это говорила, нам доставляют товары по морю, так что море тут есть. А я и забыл уже, вот голова садовая. Мародер шел на пару шагов впереди нас, когда внезапно упал. А сучья коряга, черт, проклятие. Он медленно поднялся, держась за ногу. Похоже, он зацепился ногой за корень. А черт еще и бутылка. Бутылка водки, в которой оставалось, еще примерно треть содержимого вылетела из его кармана и укатилась в сторону. Он бросился ее ловить. Похоже, ты была права, сказал я Виоле, нас явно заманивали в ловушку. Я хлопнул не сильно лошади по заднице, и та ускакала в сторону леса. Виола поступила так же, только ее лошадь при этом заржала намного более жалостливо. Оно и неудивительно, лупить коня латной перчаткой это просто зверство. Чего ты встал как вкопанный, у тебя водка укатилась, уже потерял к ней интерес. Что, что, что вы говорите такое? Его голос дрогнул. Кончай под дурачка косить. Это здесь ты его убил, графа Алтима?» Мародер усмехнулся и выпрямился. «Рано вы меня раскрыли. Я хотел увести вас чуть дальше. Но раз уж меня раскрыли...» Его голос стал более грозным и уверенным. «Виола, ты проспорила. Я же сказала, что это он убийца, а ты была уверена, что он лишь шестерка на побегушках у убийцы. Что?» Мародер выглядел растерянно. «Вы поспорили?» «Конечно». Виола была уверена, что только кретин, убив графа Алтима, отправится обратно в таверну, но его тело еще не нашли, так что я решила, ты захочешь узнать, будут ли его искать и кто именно. Я ведь вас узнал. Это грубая самоуверенная речь, жуткий взгляд, жаждущий крови, это ваша больная улыбка словно оскал. Королева демонов Тиамат, или лучше звать вас, узурпатор Тиамат. Так ты меня узнал? Почти сразу. Королева Тиамат, когда я вас увидел, был сильно удивлен. Неужели Кара не справилась со своей работой? Эх, жаль девчонку. Мой начальник за огромные деньги нанял ее в банде Серого Лиса, в которой я когда-то состоял. Эх, она ведь была лучшей подругой его жены. Эх, лучше бы вам тут умереть и не ждать его мести, а насколько хоть поспорили. Просто для интереса. На золотой. Ясно. Его хватит на ваши похороны. Едва убийца крикнул это, как он резко выбросил вперед руку. Из его ладони вырвалась молния. Длинная, словно кнут, электрическая цепь летела прямо в Виолу. Я бросился к ней, сбивая рыцаря с ног, и мы оба упали в траву. И через мгновение я заорал от жуткой боли. Пока я пыталась встать, моя спина словно горела огнем, а что до настоящего огня, на моем плече загорелась одежда. Но я погасил пламя парой ударов ладонью. Я отбросила накидку в сторону. От нее не было больше толку. На спине была огромная опаленная дыра. Вот так он и умер, ваш искомый граф Алтим. Он понял, кто я, и побежал. Молния кнут рассекла его спину, и он улетел со скалы, прямо в море. Не волнуйтесь, одиноко ему не будет, ведь скоро ты к нему присоединишься, парировал я. Это мои слова. 15. Проливая кровь. Дуэль магов, часть 2. Виола поднялась и тут же резко отбежала от меня на 5 метров. Прежде чем я успела на это хоть как-то отреагировать, она направила на меня руку. Исцеление. По телу растеклось тепло, и боль прошла. Он атакует молнией, значит, он знаток огня и ветра, нам нельзя быть рядом, иначе заденет обоих. Мы синхронно вынули мечи из ножен. Он маг, да еще и безоружный, на большой дистанции у него преимущество, так что надо сближаться. Ясно, атакуем. Виола бросилась к магу. Вам было интересно мое имя, королева? Что же, мое имя — Статик, один из лучших магов в этой стране. Его кнут молния направился к бегущей Виоле. Она бежала быстро, хотя ее движения были скованы латами. Она пригнулась на бегу и резко бросилась в сторону, перекатившись по земле. Через мгновение она сжалась, словно пружина, и резко бросилась вперед, замахиваясь мечом. «Усиление!» — закричала она. Ее меч засиял от переизбытка энергии. Паладины в игре не были экспертами в атакующей магии, хотя и умели использовать некоторые мощные магические атаки. Однако зачастую их арсенал магии состоял из исцелений, антидотов, снятия дебафов и, разумеется, собственное усиление. Под действием этого заклинания они получают прибавку к силе, скорости передвижения и скорости реакции, их ловкость и количество хитов также возрастает. К сожалению, этот усиливающий режим действует всего несколько ходов. Ах, да, тут же уже не игра. Значит, всего несколько секунд, хватит на 2-3 удара. В этом режиме она способна игнорировать часть урона, так что, даже получив удар молнией, сможет прожить несколько секунд и нанести удар. По сути, это была самоубийственная атака. Развеять — всего одно слово мага, и наш план провалился. Сияние, идущее от меча и доспехов Виолы, мгновенно пропало, пару раз еще тускло сверкнув. Она потеряла ускорение, но летела прямо на мага. Сейчас все зависело от того, кто окажется быстрее. Маг с его кнутом молнии или же меч Виолы. Однако и это мое предположение было через секунду опровергнуто. До того, как меч Виолы его коснулся, маг громко щелкнул пальцами, направляя руку на Виолу. Вихрь. Раздался грохот, словно гром от удара молнии. Сильный поток ветра снес рыцаря на 10 метров назад. Ее меч вылетел из рук и откатился в сторону. Она лежала на земле, абсолютно беззащитная. Он поднял руку вверх, чтобы призвать молнию. «Черт, она может умереть, если я ничего не сделаю. Давай, ты ведь учился магии, так покажи хоть что-то. Нет времени на сложное волшебство, но на что-то простое хватит. Я вытянул руку вперед, сконцентрировался, представил, как с моих пальцев срывается энергия, и пучок магической энергии вылетел из моей руки в сторону статика. «Блядь!» – выругался он, отменяя магию молнии и ставя руку перед собой. Мой заряд ударился в невидимый щит и рикошетом отлетел в сторону. «И все, я думал, в меня летит нечто мощнее, и вы двое элита этой страны, похоже, эта страна обречена». Виола поднялась, ей было трудно стоять, и она держалась руками за голову. Похоже, ее контузило. Она начала искать глазами свой меч, и найдя его, тут же бросилась к оружию. «Будто я позволю». Статик снова ударил кнутом молнией, но бил он не по Виоле, а по мечу, вернее, тому месту, где он лежал. Виола, к счастью, это заметила и остановилась как вкопанная, а меч после удара магии разлетелся на дымящиеся оплавленные железяки. «Виола, я им займусь». Я начал подходить ближе. Теперь между нами и этим гадом всего 10 метров. К сожалению, магам трудно справиться с лучниками на дальней дистанции, и с воинами на расстоянии чуть меньше длины меча. А вот 5-15 метров – это их самая выгодная дистанция для боя. «Готовься использовать свое самое сильное заклинание, и усильна собой их», – шепнул я Виоле и так кивнула. «Вот и знаменитая королева демонов Тиамат, та, кто ведет армию демонов на захват мира. И это вся ваша сила, без легендарного меча и доспехов, вы выглядите крайне жалко». «Ага, еще увидим», – ответил я с самодовольной усмешкой. «Земляной разлом». Тут же от моих ног из земли стали вырастать острые камни. Широкий конус шипов пропахал поле, не достав до мага 5 метров, но полностью закрыв ему путь к отступлению вправо. «Мимо!» – злорадно крикнул он, отступая влево. «Дурак, что ли? Узри мою комбу!» «Земляной разлом!» Он отбежал на пару шагов, когда и путь бегства с левой стороны был закрыт. «Побежишь назад, я ударю взрывом по разлому. Интересно, как быстро ты бегаешь? Быстрее каменной шрапнели?» Сейчас я закрыл собой Виолу, спрятав ее от глаз статика. «Ты этого не сделаешь, тогда и вы умрете. Вас зацепит осколками на таком расстоянии, а я рискну. ВЗР, выкуси, мразь!» – заорал маг. Как же грубо он общается с королевой. Он широко расставил ноги, чуть присел и вытянул руки в стороны. Вокруг него появился невидимый барьер. «Попался, идиот. Я еще не умею использовать заклинание взрыва». Я тут же отошел в сторону и встал рядом с Виолой. «Что?» До него только сейчас дошло, что его провели. Теперь он активировал щит и не сможет убежать. Снимет щит, получит магию от Виолы, не снимет щит, не увернется. А снять щит, увернуться и поставить его снова, не хватит времени. В любом случае сейчас он просто мишень. Его единственный шанс, все, что он сможет, это выдержать щитом заклинание Виолы, а после раскидать нас вихрем. Он наверняка думает, что мы пойдем на сближение. Вот же идиот. Мои руки засветились, руки Виолы тоже. Это заклинание усиления магии. После его использования, следующее, атакующее или лечебное заклинание, будет на 25% эффективней. Очень полезная вещь для клириков, лечащих смертельные раны. Позволяет сделать лечение эффективнее и при этом сберечь ману. Но и для атаки сойдет. Но что же за заклинание выберет Виола? Я не знаю, какой атакующей магией она владеет, так что понятия не имею, что она сделает. Но, похоже, я услышал знакомые слова молитвы. А тот, кто темнее безлунной ночи. Я усмехнулась. Маг понял, что он оказался прямо на линии огня фотонного взрыва, и сконцентрировался на усилении щита. Щит рос, усиливался, становился все более плотным. Если сначала он был практически прозрачным, как стекло, то сейчас он стал плотным, молочного цвета, и за ним едва-едва виднелся силуэт мага, вернее его размытый образ. Я поддержал Виолу. А тот, кто темнее безлунной ночи, крикнул я с азартом, а Виола весьма странно склонила голову, словно была удивлена, что я тоже знаю это заклинание. Тот, кто не насыт, нее голодного зверя, во имя тебя, скрываю, щегося в вуале миров, во славу свою, я присягаю тьме, поделись со мной силой, пусть враги, осмелившиеся противостоять нам, крикнула Виола, будут уничтожены нашей силой. Я крикнул еще громче, стараясь перекричать медичку, и синхронно мы закончили. Пхатонфлоре, Пхатонфлоре, 15, проливая кровь, дуэль магов, часть 3. Когда два ряда острых каменных шпилей отрезали путь к бегству, статик лишь на секунду дрогнул. Однако его решимость не ослабла. Он знал, что его маны хватит для создания щита и отражения магии, после чего он перейдет к контратаке. Однако, за всем этим он забыл о рыцаре. Вернее, не так, Он не забыл о ней, скорее он просто не считал ее опасной. Паладины были сильны в ближнем бою, только вот он просто не подпустит ее к себе на расстоянии удара. Вихрем он сможет сбивать ее с ног, и в итоге она лишится силы и будет оглушена, а его кнут молния, заклинание, что он тренировал годами, пока не научился чисто инстинктивно им управлять, эта магия ее поджарит. А уж когда рыцарь лишилась меча, он и вовсе перестал воспринимать ее как угрозу. Максимум как ходячую аптечку, кастующую исцеление. Совершенно другим врагом была Тиамат. Хоть и он пытался над ней насмехаться, но он опасался идти на нее без уверенности в победе. Он мог говорить о ней, что угодно, но сбрасывать ее со счетов, нет, такую глупость он не допустит. И когда она пригрозила взрывом снести все эти каменные заграждения, превратив осколки в смертоносное оружие, разлетающееся по всем сторонам, от которых невозможно увернуться, он ей поверил. Она достаточно безумна, чтобы действительно такое сделать и убить и его, и себя. Так что, не колеблясь, он создал щит, но взрыва не последовало. Что, она меня обманула? Королева отступила, открывая линию огня для Виолы. Но что может простая медичка? Он едва не снял щит, решив, что те просто тянут время. Внезапно ее руки, и руки Тиамат засветились ярко-золотистым светом. Заклинание усиления магии. Так вы все же атакуете? Прошептал он себе под нос. Ну давайте, стервы, мой щит выдержит. Он был в этом уверен. Хотя он был прекрасным магом огня, воздуха и как следствие электричества, но именно магию барьеров и защиты он учил с особым рвением. Его щит не пробить ничем, так он думал. Что же, сука, атакуй, бей со всей силы, шептал он. Эти фразы не были предназначены его врагам, он говорил их для себя, озвучивал свои мысли и цели, внушал, что скоро победа будет за ним. Он широко улыбнулся, обнажив зубы, но через мгновение улыбка сползла с его лица, а тот, кто темнее безлунной ночи, холодный пот потек по его спине. Нет, нет, нет, нет, нет. Как клирик может знать настолько сильное атакующее заклинание? Фотонный взрыв ведь это магия высокого уровня. Или это просто еще одна уловка? А тот, кто темнее безлунной ночи, вторил Тиамат. Они обе вытянули руку для атаки, руку светящуюся магией усиления. Зарычав от злобы, Статик усилил свой щит. Он усиливал его снова и снова, вливая в него всю ману, что была у него. Для всех троих, это была атака последнего шанса. После каста, Виола тут же лишится сил, она ведь воин, а не маг. А Тиамат, будет ли она на ногах? Если он потратит слишком много маны, то окажется без силы и будет убит. А, если вложит недостаточно маны, тогда, я умру, я, он наконец понял это, я умру-умру. По его щекам покатились слезы, ему было страшно, он понимал, что он осознал, что может и не вернуться живым. Нет, нет, нет, нет, нет. Орал его внутренний голос, пока его щит стал настолько мощным, что даже воздух вокруг стал плотным и белым как туман. Много лет назад, во время боя его атаковали фотонным взрывом. Его щит разлетелся как скорлупа, но к счастью выдержал урон, только его плечо сильно обожгло, и шрам остался даже после многочисленных обращений к клирикам. Шрамы от подобной магии никогда не заживают. Моя дочь только недавно поступила в школу магии, я ведь обещал помочь ей с домашней работой. У нее проблемы с магией огня. А как же моя жена? А братья? Кто позаботится о моем дедушке? Он ведь болен и даже встать не может сам. Я не могу здесь умереть. Заорал он, хотя его голос был больше похож на крик. Во славу свою. Виола использовала заклинание фотонного взрыва. Я присягаю тьме. Тиамат использовала заклинание фотонного взрыва. Поделись со мной силой. Они обе используют это ужасающее заклинание. Пусть враги, осмелившиеся противостоять нам, они обе используют магию усиления, то есть их заклинание будет сильнее на 25%, будут уничтожены нашей силой. После недолгих подсчетов он понял, это будет урон на 2-5 фотонных взрывов. Сжигая остатки маны, он сделал свой щит полностью непроницаемым. Последнее, что он услышал, это «Пхатон Флори». С рук женщин сорвались два светящихся шара, они пульсировали и были наполнены магией. С огромной скоростью они слетели с их пальцев и словно стрела полетели в сторону мага, защищенного барьером. Меньше, чем за секунду, они долетели до барьера и взорвались. Грохот как от удара молнии, вспышки света, от которых слепит глаза, жуткий звук, будто с огромной высоты упал колокол и, наконец, звон разбитого стекла. Щит лопнул, треснул и исчез, а статика обдала волной нестерпимого жара. Но он был жив, он стоял на ногах. А что его враги? Паладинша пыталась сделать шаг, но упала на колени, а потом рухнула на траву. Все, она выведена из боя. Следом на колени упал Тиамат. Он выжил, он победил, он выжил, он смог, он это сделал, я это сделал. Он замер, он повторил еще раз, я это сделал. Тишина, он повторил по слогам, я это сделал. Он не услышал ни единого звука, только странный звон в голове. Правая рука не поднималась, лишь слегка подергивалась при попытке ее двинуть. Левой он коснулся своей щеки. Поверхность его лица стала как шершавая бумага, а каждое прикосновение вызывало онемение и покалывание. Он коснулся уха, из него текло нечто липкое и очень горячее. Он рассмотрел свои пальцы, это была кровь. Тиамат попыталась встать, он видел ее словно через толстую густую пелену. До него не сразу дошло, что щит уже разбит, и он не смотрит через него. Образ Тиамат был сильно размыт. Королева попыталась встать, но снова рухнула на задницу. Добите надое, ей дебе. Его губы дрожали, а язык едва ворочался. Он не услышал и звука, он просто озвучил мысли. Он сделал шаг к врагу. Его тело дрогнуло, но послушалось. Еще шаг и еще. Тело качает, и ему трудно идти, но он шел. Еще шаг и еще. Всего 10 метров до цели. Еще шаг, еще шаг, еще шаг 8, или уже 7, еще шаг. На этот раз тело словно стало легче. Еще шаг, 5 метров. Почему оно стало легче? Он остановился и оглянулся. На земле валялось что-то дымящееся, с торчащей белеющей костью, немного обугленное, что-то разносящее по округе запах жареного мяса. На земле лежала его правая рука. 15. Проливая кровь. Дуэль магов, часть 4. Наш враг создал барьер, и судя по его плотности, этот барьер был довольно мощным. Я был удивлен, что Виола знает заклинание фотонного взрыва. Я, конечно, сказал ей использовать свое самое мощное заклинание, но сильно удивился, когда она использовала продвинутую магию. Я думал, ее магического таланта хватит на фаербол или лайтинг болт, или в лучшем случае пиробласт. Это все более простые заклинания огня и электричества, но ладно, к черту, нет времени удивляться, и я подхватил ее инициативу. Когда мы закончили заклинание и щит врага взорвался, разлетевшись на куски, я едва не крикнул от радости, ведь мы победили. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех, не веселый, а скорее нервный, весь мой стресс, накопленный за последние дни, вылился в этот глупый смех. Из моих глаз бежали слезы, а по подбородку слюна, очень горькая слюна. Меня скрутило спазмами, но так как я с этой беготней не успел толком позавтракать, все, что из меня вышло, это жутко пахнущая слюна и немного желчи. Я упал на колени, без сил стоять на ногах. Это знакомое чувство. Аверкаст, такое со мной уже было. Я знал, что именно этим и закончится. Но, а что делать? Вся моя надежда была на это заклинание. Фотонный взрыв был самым мощным заклинанием в моем арсенале. В паре метров от меня на четвереньках стояла Виола. Через щели ее шлема на землю лилось нечто темно-красное, жижа от которой на всю версту несло грызунами. Я вздохнул спокойнее. Это всего лишь то мерзкое пиво. Виола с трудом сняла свой шлем и откинула его в сторону, ее еще долго рвало. В первую секунду я испугался, что у нее внутреннее кровотечение. Странно, что я до сих пор не потерял сознание. Может, потому что я не пытаюсь встать и идти, хотя даже бы если и захотел, то не смог бы встать. Мои ноги словно онемели, и я их вообще не чувствую. Думаю, я просижу тут еще час или два, пока не смогу хотя бы встать. Умение использовать магию было очень приятным, когда через твое тело проходит потоки маны. Это заставляет тебя почувствовать себя сильным, могущественным, ну, или хотя бы просто важным. Но Аверкаст, словно расплата за гордыню, превращает твое тело в тряпичную куклу, не способную даже ходить. Что до Виолы, она пыталась встать, но рухнула на колени, а потом завалилась на спину. С огромным трудом, она все же поднялась на четвереньки и смогла подняться на одно колено. Ее снова стошнило, и она рухнула на задницу. В таком состоянии пытаться встать, насколько она сама уверена, при этом учитывая, что на ней броня. Конечно, паладины в отличие от магов обладают большим запасом энергии и выносливости, но сдается мне, когда твоя духовная энергия на нуле, лучше не двигаться, иначе можно получить травму. Ты живая там? Похоже, мы его грохнули. Внезапно она вскрикнула от боли. Я обернулся и увидел, что у нее изо рта течет тонкая алая струйка. Что с тобой? Она тяжело вздохнула. Семейное проклятие. Постоянно носим броню и со временем, она уже воспринимается как часть тела. Моему отцу раза 4 нос вправляли, а все почему? Вот так чихнешь в латную перчатку, и нос сломан. А я пыталась вытереть рот и, кажется, губу разбила. Она рассмеялась. Потом упала на спину. Простите, но, кажется, у меня больше нет сил. Вам придется меня нести, или бросить. Если тут рядом обитают волки, нам обеим конец. Но когда дым от взрыва, наконец, развеялся, мы увидели выжженное поле, на котором некоторые участки земли все еще полыхали. Однако мое сердце сковало льдом. Этот ублюдок был жив. Его одежда сильно обгорела, как и его лицо, его волосы сгорели, и теперь на его голове была каша из пепла и смолы. Может, он просто умер стоя, но моя надежда разбилась в пыль. Он двинулся. Он сделал шаг. «Виола, Виола!» — крикнула я. «Этот ублюдок еще жив!» Она не ответила. Лежала на спине, а ее глаза были закрыты. «Простите!» — прошептала она. «Простите, у меня нет сил даже открыть глаза!» Ее веки дрожали, и все лицо было залито слезами. Порой всего на секунду ей удавалось приподнять веки, но ее глаза сразу же закрывались. Наконец, каким-то невероятным усилием воли, она смогла удержать один глаз открытым. «Похоже, мы обе умрем», — с легкой грустью сказал я. «Жаль, конечно, но может, в следующий раз я перерожусь героем, или хотя бы мужчиной. Сейчас у меня полностью исчерпаны силы, нет энергии даже для страха или паники. Полнейшее смирение с происходящим». Статик сделал еще несколько шагов. Он двигался только с упором на левую ногу, а его правая нога подволакивалась, и ему приходилось ее тащить за собой. Он вообще сильнее пострадал с правой стороны. На ней намного сильнее обгорела одежда и больше ожогов. Он сделал еще шаг, и у него отвалилась рука. Причем он сперва даже не понял этого. Когда это случилось, раздался звук, будто отрывают ножку от вареной курицы. Такой веселый чавкающий-хлюпающий звук. Его рука отвалилась, и он даже не понял этого. «Ха!» — я усмехнулся. Наконец, он это заметил и обернулся. Когда он снова повернулся ко мне, на его лице было удивление. Его лицо так забавно вытянулось, губы задрожали. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Я начал смеяться как сумасшедший. Насколько же это смешно! Его рожа в тот момент, когда от него начали отваливаться куски. Это просто комедия. Он подошел ближе, всего метр между нами. Он поднял оставшуюся левую руку, хотя на ней и не хватало пары пальцев. А я смеялся. Смеялся прямо в рожу этому ублюдку. И даже если сейчас я умру, уверенно, мое лицо в этот момент он никогда не забудет. Мой смех будет сниться ему в кошмарах. Он направил руку ко мне, почти коснулся меня. На его оставшихся пальцах заплясали искры и погасли. Ахахахахаха и все, это все, это сука все, ебаный стыд. Элита убийц пришла по мою душу. Курица, которую я убила за секунду с помощью полотенца и ничтожный маг, что не способный даже пару попаданий пережить. Чертовы жалкие отбросы. На кого ты прешь? Я король. Встань на колени и моли небо о милосердии, потому что от меня его не получишь. Его мана на нуле. Каким бы заклинанием он ни собирался меня атаковать, у него ничего не получится. Поняв это, он рухнул на колени. Он понял, что ему конец. И все, что осталось для него, все, что он мог еще сделать, это забрать меня с собой. Его трясущаяся, покрытая запекшейся кровью рука потянулась ко мне, но он не мог ее до конца выпрямить. «Знаешь что, давай я тебе помогу». Я схватил его культю и приложил ее к своему горлу. Я даже помог ему, правильно расположив его пальцы на своем горле. Просто сжимать горло недостаточно, нужно перекрыть дыхательные пути. «Ну же, давай, сжимай, ну же, давай, давай». Я снова залился смехом, смотря на его беспомощные попытки придушить меня. В полуметре от меня меч. Дотянуться до него было несложно. Я не смогу ударить, сил не хватит, но если приставить острый конец к животу и медленно надавить. Лезвие вошло в его живот, его губы дрожали, и он что-то бессвязно бормотал, иногда переходя на болезненные стоны. Лезвие вошло в него всего лишь наполовину, после уперлось в кость, или нечто еще твердое, а сил давить дальше не было. Пока его кровь лилась на меч и мою руку, держащую рукоятку, я подняла свободную руку перед его лицом. «Интересно, а у меня еще осталась мана, как думаешь, тебе повезет, ты везунчик, повезет тебе умереть быстро, или будешь корчиться от боли с мечом в пузе?» «Ты везунчик, ответь мне», я от души веселился этой жуткой ситуацией, и это была очень грязная игра. На кончиках моих пальцев засветилась фиолетовая энергия, вернее искры. Они объединились в подобие шарика, размером с перепелиное яйцо. Обычная энергетическая пуля. Она завертелась на моей руке. Ужас от неминуемой смерти, вот что отразилось в глазах статика. А после его взгляд стал абсолютно спокойным. Он принял свою судьбу. Щелчком пальцев, я направил пулю прямо в его лицо. Чуть ниже его глаза появилась дыра, в сантиметр в диаметре, а через мгновение с жутким хрустом, пуля вылетела наружу, разорвав его череп. Кровь, мозги, куски черепа, все это разлетелось на несколько метров позади тела. Оно обмякло и завалилось на спину. Все мои силы на исходе. Я посмотрел на Виолу. Ее единственный открытый глаз отражал страх, и боялась она именно меня. Я усмехнулся. Что за глупая девчонка? Я лег рядом с ней, нашел в сумке на ее бедре чистый кусок бинта, и вытер ей рот, и лицо от слез, грязи и рвоты. Я наконец-то увидел тебя без шлема. Виола, ты очень красивая. Тебе не нужно скрывать свое лицо. Оно прекрасно. Это не было ложью, особенно ее длинные черные волосы просто завораживали. А может я просто теряю сознание и сам не понимаю, что несу. Через мгновение мир стал полностью черным. В первый раз я очнулся, когда Виола несла меня на спине к лошади, но сознание покинуло меня через пару секунд. Второй, уже в своей спальне в замке. Рядом сидели Бести и Крис. «Прости», — сказал я, — «мы никого не спасли». «А чем это вы?» — удивилась Крис. «Вы спасли графа Алтима, он вернулся на пару часов раньше вас, с ожогами на спине, но вполне живой. Сказал, что на него напали по пути домой, он потерял сознание, а очнулся над пропастью. Его ремень зацепился за корни, так что он чудом не улетел вниз. Ха-ха, а еще говорят, чудес не бывает. А вот Виола, начало Бести». «Тихо!» — крикнула на нее Крис. «Госпожа же расстроится. Что с ней? Вот видишь, что ты наделала, идиотка. Отвечайте, Крис, Бести». «Она ушла, сказала, что ей нужен отдых на некоторое время и слиняла из замка. Выглядела жутко бледной, впервые видела ее без шлема. Может, заболела или съела что-то? Хорошо, хотя бы Алтима перевязала и подлечила перед уходом. Конечно, у нас и другие клирики есть, но она была лучшей. Ладно, хватит болтать. Поспите немного. А что с той папкой? Она уцелела? Красная папка. Да. Я бегло ее осмотрела. Это очень ценные документы. Думаю, благодаря им, мы сумеем перехватить инициативу в переговорах. И поскольку вы были ранены, переговоры были перенесены на весьма большой срок. Так что отдыхайте. Том 1 послесловие автора. Всем привет. Это автор, моя реинкарнация в финального босса. Не забыть переназвать, оно же отныне Мара, кахахахаммм. То есть, простите, отныне Тиамат, королева демонов, оно же обыкновенная королева демонов. И это послесловие первого тома. Огромное спасибо за вашу поддержку, однако хочется все же больше комментариев. Ну и плюсов. И доната, конечно же. Что касается игры по мотивам, первый том станет основной сценария. Но не волнуйтесь, с артом, музыкой, звуками и возможностями выбирать развилки сюжета не грех будет и второй раз перечитать. Будут и изменения сюжета. Также закончилась самая длинная на данный момент глава, «Проливая кровь». Там было много экшена и, по-моему, финальная битва вышла весьма интересной. Мы впервые увидели, ну то есть прочли, на что способна Тиамат, когда сражается за свою жизнь и жизнь дорогих ей людей. К сожалению, такие герои, как Кура и Мариса, не были раскрыты. Штейн тоже почти не участвовала. Зато Виоле было уделено много эфирного времени. Виола создавалась под образ Шини из «Ведьмак 3». Обе медички, только Виола чуть более воинственная. Забавно, что этот персонаж был придуман за день до начала главы и изначально, вместо нее должен был быть Кура. Но куда она направится, увидев пугающую сторону королевы демонов? Станет ли она врагом Тиамат или вернется и продолжит свой путь как союзник? Кто знает, во втором томе нас ждет появление героя. Герой направляется на участие в турнире, в котором по разным стечениям обстоятельств окажется и Тиамат, и Виола, и кое-кто из интересных новичков. Все они преследуют разные цели, но их пути пересекутся. Итак, помимо турнира и грандиозной финальной битвы во втором томе, в которой трупов будут горы, да знаете, обыкновенная королева демонов начиналась как легкая комедия и пародия на жанр про реинкарнаторов, но постепенно она становится все мрачнее и мрачнее. Но юмор и эротика, и Юри никуда не денутся. Первые несколько глав второго тома будут посвящены именно легкому повествованию и эротике. Также интересно ваше мнение, на такой вопрос, стоит ли оставлять только Юри, или стоит добавить и чуть больше Хинтея. Девственность Тиамат на чаше весов, пишите комменты и высказывайтесь. Лан, теперь серьезно, спасибо, что читаете, спасибо, что донатите и пишите положительные комментарии. Мне было очень приятно, когда народ покупал даже те главы, что еще не были даже выпущены, то есть я жал кнопку «Добавить главу», но не заливал текст и пока писал ее, кто-то уже покупал пустые главы, вот такое реально приятно. Еще раз спасибо, встретимся во втором томе. 16. Подглядывание. Итак, вопрос на засыпку. Внезапно вы очнулись в чужом теле, причем ваш пол в прежнем теле был иной. Что бы вы сделали? При условии, что у вас есть время и нет опасности для жизни. Ответ очевиден. Однако у меня совсем не было спокойного времени в последние дни, нет, вообще его не было. Сперва мне приходилось восстанавливаться после ужасного ранения, после были все эти разборки и нападения убийц, решение вопросов государства и прочее, и прочее, и прочее. В какой-то момент стресса стало столько, что я едва не рехнулся, и до спокойной жизни еще очень далеко. Вот просто навскидку, то, что приходит в голову сразу, даже без необходимости долго задумываться. Нужно дождаться, пока шахты будут очищены от лизардов, нужно перековать легендарный меч, нужно научиться использовать легендарные наручи. Хотя они и не сломаны, но с легендарным оружием всегда есть проблемы. Конкретно с наручами, они имеют интеллект и весьма со скверным характером. Эти наручи впитывали энергию сотен умирающих существ, и в какой-то момент в них стало так много духовной энергии, что, по сути, они получили и душу, и разум. И если они не признают во мне королеву демонов Тиамат, то придется постараться убедить их служить мне. Нужно связаться с Марисой по поводу сельского хозяйства и все обсудить. Нужно разобраться с казнокрадами, нужно зайти в лабораторию Штейн и посмотреть на ее новые разработки. Она вроде что-то там создала, нужно выяснить, куда сбежала Виола. Нужно не допустить повторного нападения убийц Серого Лиса. Нужно, черт. Я схватил подушку, положил на свою голову и со всей силы заорал в нее, пытаясь приглушить крик. Нужно, нужно, нужно, нужно, нужно. Мне постоянно что-то нужно делать. А еще Крис с ее новой системой налогообложения, а еще Бести, которая без меня скучает, а еще хотелось провести тот турнир и набрать новых генералов, а еще нужно да твою же мать. Дайте мне просто отдохнуть. Наконец, как же я устал, а еще та красная папка с компроматов. Блять, сказал я тихо, но злобно и отшвырнул подушку в темноту комнаты. Благо на кровати их еще штук 5 раскидано. Сейчас ночь, но вот спать мне уже совсем не хотелось. И думать обо всем этом тоже. Я только стресс себе заработаю, или изжогу. Поднявшись в одном белье, я, зевая, вышел из комнаты и побрел в ванную. Ваши вел, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я приложил палец к губам. Солдат понимающе кивнул и замолчал. Так я миновал все посты на этаже и все еще очень сильно зевая, вошел в ванную. Зевота все не прекращалась. Странное чувство. Я жутко устал. Кажется, могу уснуть в любой момент. Но едва я закрываю глаза, как вместо сна только вспоминаю о проблемах. И это не только не дает мне уснуть, но и сильно раздражает и злит. Я словно заложник стресса. Так и зарабатывают бессонницу. Так что я решил немного поваляться в горячей воде и не знаю, может, как-то сбросить стресс. Ну, способ-то вроде очевиден. Так, стоп, я не совершу эту ошибку дважды. Я остановился, не входя в ванную, и вернулся обратно в раздевалку. Так я внимательно осмотрел корзины с вещами. Вот корзина, в которой валяется мое белье, розовые трусики и бюстгальтер, белье смято и грубо брошено в корзину, но у Тиамат всегда был дурной характер, так что слуги привыкли. А почти у самого входа, едва заметно и аккуратно сложен комплект белья фиолетового цвета. Белье такое чистое и так ровно сложено, будто только-только из стирки. А кто имеет доступ в ванную и при этом фанатеет от фиолетового цвета? Не надо быть детективом, чтобы понять. Конечно же, Крис. Я осторожно подобрался к входу и очень аккуратно вошел внутрь. Я скрывался за колонной, шел очень тихо, то есть по полной использовал свои навыки ниндзя, и причины так делать абсолютно не было. Ну, то есть давайте назовем вещи своими именами, мне скучно. И если я немного напугаю Крис, когда она неожиданно меня увидит, это немного поднимет мне настроение. Это очень жестокая шутка, но Крис садисткой привыкла вредить окружающим, так что это лишь восстановление кармической справедливости. Успокаивая себя такими мыслями, я подкрался чуть ближе и практически прилип к колонне, которая была перед бортиком бассейна. Прямо надо мной был факел, и кто-то скажет: «Эй, это ужасное место для засады, ты ведь на свету». А вот и нет, это место идеально. Стоя под светом, я полностью скрыт, если смотреть со стороны воды. К тому же самое темное время, перед рассветом, а значит, прямо под факелом я стою в тени. Со стороны двери я виден как на чистом листе, но вот из воды, вся моя позиция скрыта тенью. И что это значит? Что мне стоит попрощаться с должностью королевы и опробовать свой потенциал в качестве классического ниндзя, шпиона или наемного убийцы? Думаю, у меня бы получилось. В общем, я затих и начал искать взглядом крестабель, и вскоре цель была обнаружена. Она лежала в воде, слегка покачиваясь на небольшом течении подземного источника. Она всегда жутко нервная, но сейчас, похоже, она более умиротворенная. Вот что делает горячая вода. «Как же я устала», — внезапно произнесла она вслух. Она вытянула руки, сомкнула их и сдавила одной рукой, вторую. Хрустнули кости. Потом она сделала то же со второй рукой. «Клянусь, эта писанина меня убьет, руки вообще не гнутся». Она запрокинула голову назад, положив ее на край ванны, и немного выгнулась. Ее попка скрылась под водой, зато грудь она гордо выпятила. Конечно, особо ей гордиться нечем в этом плане, с другой стороны, положив ладонь на ее грудь, можно охватить ее всю, в то же время бести, с ее огромными размерами, это конечно да, даже рука королевы не настолько огромная, чтобы полностью ее охватить. Однако у груди бес есть огромное стратегическое преимущество, ее сиськи очень-очень упругие, словно желе. Я едва не усмехнулась, вспомнив момент, когда она забралась на меня сверху и попыталась поцеловать, но так и не смогла дотянуться до моих губ, когда наши груди встретились и, соприкоснувшись, не давали ни одной из нас сблизиться. На моем лице расплылась глупая улыбка, и, кажется, я потеряла из виду Крис. Но, к счастью, та вообще не двигалась, оставаясь на прежнем месте. Она положила свои руки на грудь и не сильно сжала ее, потом начала массировать чуть сильнее, и еще сильнее. Кажется, они немного подросли. Если бы можно было отрезать сиськи бестии и пришить их мне, было бы так чудесно. Ну и кровожадные же у нее идейки, бррррр. Это она должна быть главной злодейкой. Повисла долгая пауза молчания. Я прильнул поближе к колонне, практически слился с ней. Крис еще немного помяла свою грудь и успокоилась. Если бы я только добыла тот чудесный эликсир для увеличения груди, но его так трудно достать, и для него нужны такие редкие ингредиенты. Он слишком дорогой. Ладно, думаю, если продолжу каждый день заниматься массажем, то в итоге все получится. Она, очевидно, завидовала бестии, вероятно, мне. Но маленькие ведь тоже хороши. Например, мне как воину лучше подошли бы маленькие. Броню проще подобрать, в битве не мешаются. Про стрельбу из лука я вообще могу забыть, если не хочу тетивой отрезать себе пол сиськи, а еще они жутко тяжелые. Уверена, бес испытывает то же самое, но у меня каждое утро болит шея и плечи будто парализует. А как вспомню недавнюю скачку на коне, так просто ужас, что там творилось. Крис немного ушла под воду, теперь лишь ее плечи, голова и верхушка груди торчит из воды. А после она перевернулась и положила голову на пол ванны, оперевшись подбородком. Ее живот втянулся, спина согнулась, а попка всплыла над водой. Вокруг ее попки странные волнения воды, будто волны или колебания. Потом я вижу часть ее кисти и пальцев, которые проникают внутрь нее. Поддавшись увиденному, моя рука касается моих же бедер. Неужели я наконец это сделаю? Я нежно провожу ладонью по бедрам, потом медленно приближаю руку к. Я слышу шаги перед дверью раздевалки. «Черт!» – шепчу я и быстро, но тихо скрываюсь в раздевалке. «Королева?» – удивленно спрашивает служанка, принесшая свежее белье. «Ага, она самая, я как раз разделась», – с глупой улыбкой отвечаю я, и возвращаюсь в ванную. На этот раз я иду достаточно громко, чтобы Крис успела сделать вид, что просто лежит в воде. 17, Юрий, ночной гость, часть 1. Крис медленно шла по коридору. Дорогу ей освещали факелы, а ее фигура бросала длинную искривленную тень, в которой узнавалась не миниатюрная девушка, а скорее странное чудовище. Улыбка на ее лице была весьма зловещая, а в руке она несла масляную лампу. В другой руке был большой сверток, обернутый черной тканью. Он был не сильно большим, но весьма зловещим. Подойдя к двери, Она опустила лампу на пол и прильнула ухом к двери. Стражник, что видел ее действия, сделал вид, что смотрит в другую сторону и ничего не заметил. На ее лице появился кровожадный оскал. Из кармана в переднике униформы горничной она достала дубликат ключа и осторожно, тихо повернула ключ в замке. Он ни разу не щелкнул, только чуть слышно скрипнул. До рассвета еще несколько минут, а значит самое время войти. Она аккуратно приоткрыла дверь, всего несколько сантиметров. Внутри было темно. Она прислушалась, пригляделась, никакого движения. Она приподняла масляную лампу, открыла стекло и резким выдохом погасила огонь. Теперь коридор и дверь потонули во тьме, но ее это не пугало. Она вошла внутрь и тихонько прикрыла за собой дверь. Ее ночное зрение было хуже, чем у Тиамат, но она все равно многое смогла разглядеть. Темные силуэты, светлые линии. В этой комнате нет окон, и источников света тоже нет, так что все было в темноте. Она медленно и осторожно приблизилась к кровати своей жертвы. Это была Бес. Она лежала в одной ночнушке, ее руки были вытянуты и прикованы наручниками к спинке кровати. Эти наручники были ее подарком. Их можно было очень просто снять, нажав на рычажок сбоку. Почему Бес спала прикованной? Ну, в самом начале, когда Крис только взялась за нее, та жутко всего боялась и вместо того, чтобы спать на кровати, все старалась залезть под нее, тем самым получая импровизированное укрытие. Пришлось долго ее переучивать. Хотя, конечно, это лишь удобное оправдание, просто Крис нравилось, как выгибаются женские запястья, скованные наручниками. Что до Бес, то это ее положение вообще не волновало. Она спала сном младенца. Конечно, она не всегда спала именно так, и вообще больше предпочитала спать, обнаженной, свернувшись в калачик и подтянув ноги к самому подбородку. Крис это знала, потому что следила за ней по ночам. Иногда она спала связанной, иногда скованной, иногда вообще спала как нормальный демон, укрывшись теплым одеялом. Наверное, все зависело от настроения. Но в последнее время Тиамат стала слишком уж спокойной внешне. Именно внешне, так как внутри нее было много стресса. Раньше она выплескивала злость на окружающих, как правило, ей под руку попадалось, Крисы над ней весьма жестоко издевались, порой дело доходило до переломов. Благо, у Крис были свои запасы зелий лечения, так что все травмы очень быстро излечивались. Но для Крис это все равно оставляло неприятный осадок в душе. Десятки раз она хотела сбежать из замка, но останавливалась. Ей нужно быть рядом с королевой и вносить свои правки в ее странные порой решения, чтобы эта страна окончательно не развалилась. Но все же она понимала Тиамат. Ей самой порой приходилось выплескивать свой стресс на окружающих. Иногда в такие моменты она словно коршун кружила над другими служанками и ждала, пока те разобьют тарелку или еще что, чтобы можно было их как следует наказать. Да, ей нужен был повод, хоть и формальный. Нельзя было показать, что ей просто надо кого-то побить, это могло плохо отразиться на ее репутации старшей горничной. И в те дни, когда слуги не допускали ошибок, это было просто кошмар. Она отправлялась спать в жутком настроении и ей снились кошмары, а утром она просыпалась в холодном поту и с дрожащими руками. Крис была невероятно счастлива, когда Тиамат завела себе питомца, Бьорк. Действительно, что за гениальная идея, завести рабыню, чтобы можно было ее стукать, когда захочется, и вообще не переживать. Крис думала, что будет счастлива теперь. Тиамат будет наказывать ту никчемную девчонку, а ее не тронет. Но она ошибалась. Нет, Тиамат и ее наказывала время от времени. Но это что это за наказание? Пошлепать Бес немного по заднице, это что равносильно ее сломанным ребрам?